Здесь, на знакомых тротуарах. Глава первая. Кощей. Подтянутый скуластый мужчина в добротном, явно шитом на заказ черном костюме устало поднялся из-за массивного, красного дерева письменного стола, блаженно расправил крепкие плечи, словно собираясь взмахнуть невидимыми крыльями. Шумно выдохнул. Коротким движением поправил антикварного вида малахитовый чернильный прибор, громоздкий, но каким-то образом постоянно ухитрявшийся сдвинуться с положенного ему места на столе подальше от придирчивого владельца. Удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям, и неспешно прошелся через просторный кабинет к широкому панорамному окну. Отсюда, с 66-го этажа столичного небоскреба, на секундочку, второго по высоте здания Европы, открывался шикарный вид на добрую половину города. Заложив руки за спину, мужчина задумчиво воззрился на мало-помалу разгоравшиеся внизу вечерние огни вверенного его попечению мегаполиса. Согласно всезнающей Википедии, хозяину кабинета недавно исполнилось 59, но, вне всякого сомнения, выглядел он несколько моложе. Впрочем, мало кто знал, насколько моложе своего истинного возраста. «Василиса, у нас все на сегодня?» Не оборачиваясь от окна, осведомился мужчина у бесшумно появившегося в дверях референта, широкобедрой девушки в несколько неофисного фасона длинном зеленом платье в пол. «Повелитель, у нас в приемной околачивается баюн», сообщила в ответ та, слегка склонив голову с толстым бубликом черной косы, удерживавшимся изящной серебристой заколкой в виде трехлепестковой короны. Помимо неизменной верной помощницы теперь к хозяину кабинета, почитай, так почти никто и не обращался. Обычно, называли по имени и отчеству, самостоятельно выбранным им себе в этом веке в честь хорошего знакомца минувших лет, тоже, кстати, московского властителя, Даниилом Александровичем, или с недавних пор незатейливо титуловали, господин мэр. В прессе же, неизбежной докучливой спутницей его нынешней ответственной должности, чаще упоминали по фамилии, бессмертный, Даниил Александрович хмуро, впрочем, и без особой внутренней злобы, покосился на портрет на стене за письменным столом. Тот, кто был там изображен, однажды и настоял на такой записи в паспорте хозяина кабинета, должно быть, сочтя это забавной шуткой. Мрачно хмыкнув, мэр наконец повернулся лицом к собеседнице. «Блохастому что, было у меня назначено?» Желчно осведомился он у референта, прекрасно при этом зная, что услышит в ответ. «Нет, повелитель, не было», — покачала головой девушка. «Предупреждал же на его счет», — скривился хозяин кабинета. «Узнай, кто в секретариате выписал кошаку пропуск», — потребовал сердито. «Если окажется, что это кто-то из наших, доложи мне, если же из смертных, а наверняка так и есть», — он выразительно повел рукой. «Казнить?» — без тени улыбки уточнила референт. «Да уж, в благословенные стародавние времена наверняка так и следовало бы поступить, но всей вегетарианский век, увы, просто уволить», — вздохнул Даниил Александрович. «Будет сделано, повелитель», — послушно кивнула девушка. «А что насчет самого кота?» — уточнила она затем. «Выгнать вон поганой метлой?» Судя по тону Василисы, такой вариант виделся ей довольно заманчивым. Он хоть объяснил, чего ради сюда приперся. Прищурился мэр, сказал, что по личному делу, больше никаких подробностей, развела руками референт. Без хрустального шара ясно, что не по-государственному. Ехидно хмыкнул хозяин кабинета. «Ладно», — решил он, неохотно возвращаясь в глубокое кресло за столом, «зови котейку, послушаем его сказки». «Как прикажете, повелитель». Василиса проворно скрылась за дверью и менее чем через четверть минуты вернулась в сопровождении тучного брюнета, облаченного в свободную шелковую рубашку с широким распахнутым воротом, нарочито потертые синие джинсы люксового бренда и блестящие лакированные туфли-мокасины. В пухлой круглой физиономии гостя, как и в его вальяжных движениях, и в самом деле явственно читалось что-то кошачье. «Так что, давай, лягушатина, бросай ты своего вечно живого и прыгай ко мне, в чудный мир высокого искусства», — донесся до чуткого слуха бессмертного обрывок начатой еще в приемной фразы посетителя. «Приобщу тебя, наконец, к богеме». Разумеется, эти неуместные поползновения наглеца девушка дежурно проигнорировала. «Кот Баюн, повелитель, по личному вопросу, для проформы», — доложила она шефу. «Сердечно приветствую, твое мэрство». Чуть ли не весь расплылся в широченной улыбище гость, соблаговолив таки обратить взор на Даниила Александровича. «Ну, здравствуй, коли не шутишь», — не особо приветливо буркнул из-за стола мэр. «Какие уж тут шутки. Баюн в развалочку пересек кабинет и без приглашения взгромоздился на стул для посетителей, обозначив при этом достаточно ловкую для своей комплекции попытку бесцеремоннейшим образом закинуть ноги на хозяйский стол. Однако на миг тот вдруг будто бы сделался немного выше, и в нахальной затее своей кот не преуспел, ознаменовав неудачу недовольным фырканьем. Бессмертный на это лишь криво усмехнулся. «Зачем пожаловал, Пушистик?» Вместо ответа гость многозначительно стрельнул взглядом в направлении застывшей у него где-то за левым плечом Василисы. «Оставь нас», разгадав сей прозрачный намек, попросил референта Даниил Александрович. «Слушаюсь, повелитель». Девушка бесстрастно удалилась. «Ну», вновь приглашающе вздернул брови хозяин кабинета. «А у тебя тут, в общем, ничего так, не спеша, однако, переходить к делу», принялся с любопытством оглядываться по сторонам Баюн. «В сравнении с лучшими временами, конечно, скромненько, но зато чистенько». Дерзко подвел он итог беглому осмотру помещения. «И долго тебе еще своими оковами греметь?» – спросил внезапно кот, остановив беспорядочно блуждавший до того взор на украшавшем лацкан пиджака бессмертного золотистом значке в виде миниатюрной копии мэрской цепи. «А твое кошачье дело какое?» – поморщился Даниил Александрович. «Нет, правда, сколько тебе еще осталось терпеть вот это вот все?» Несмотря на плохо скрываемое недовольство бессмертного, и не подумал уняться гость. «Сущие пустяки», — сухо выговорил хозяин кабинета. «Каких-то 30 лет и 3 года, не считая 3 месяцев с 3 днями. Не так уж и мало», — беспечно заметил его собеседник. «В сравнении с отбытыми мной веками, ерунда», — небрежно отмахнулся мэр. «Это как сказать», — не замедлил тут же возразить гость. «Время нынче будто уплотняется, 30 лет теперь, считай, как все 300 когда-то». «Может, и так», — сделанной невозмутимостью пожал плечами Даниил Александрович. «Ну да скоро лишь сказка сказывается, и что попусту горевать, сам знаешь, кто назначил мне мое наказание». Хозяину кабинета стоило некоторых трудов не обернуться к портрету за спиной, смотреть в глаза своему судье показалось сейчас мэру совершенно неуместным. А ну как отеческий прищур с холста пронзит насквозь и вникнет в суть беседы, а та, вопреки его недавним ожиданиям, кажется, сулила оказаться более чем любопытной и притом весьма деликатной. Неспроста же этот пройдоха-кот завел речь об треклятых оковах, сдерживающих силу некогда могучего царя Кощея. Не та эта тема, чтобы в суе поминать, даже для дурня Баюна. Справедливости ради, бремя старинной кары с годами понемногу усмягчалось, как и было установлено суровым приговором. Если начиналось все с сырого подвала и 12 стальных кандалов, то днес свелось к веригам почти символическим, золотой мэрской цепи, да и ту требовалось надевать только по особым случаям, в обиходе и вовсе ограничиваясь крохотным значком в лацкане. Однако и того хватало, чтобы существенно умолить мощь былого властелина самого глубокого и мрачного из царств Нави, низвести ее до уровня, почти сравнимого с доступным всей прочей нечисти, начиная от старушки Еги и заканчивая хоть вот тем же Баюном. Впрочем, сравнимого, еще не значит равного, совсем не значит. К тому же, помимо чистой силы, немалое значение имеет наработанный с веками опыт, а тут с ним, с Кощеем Бессмертным, и вовсе никто в Еви рядом не встанет. Понятно, кроме того, что изображен на портрете на стене, но из-за мелочей такой вмешиваться не будет, наверное. Короче, что сказать-то хотел, отблеск всепожирающего древнего огня, лишь на миг промелькнувший в темных глазах хозяина кабинета, заставил не по чину разошедшегося гостя зримо поежиться. Даниил Александрович не сдержал самодовольной ухмылки. «Пусть знает свое место, кошак, жар птица», нервно сглотнув, поспешно выпалил Баюн. «Что, жар птица?» — вздрогнул мэр, не ожидавший услышать ничего подобного. «В мир Еви вот-вот должна прийти жар птица», — смиренно пояснил гость. «Да ладно, от кель сведения», — только и сумел выговорить Даниил Александрович, безуспешно силясь унять внезапную дрожь в груди. «От Еги, вестима», — заявил, вновь малость осмелев, кот. «Бабуся о грядущей жар птице прознала, такое, сам понимаешь, как раз ее тема, и теперь вовсю ищет счастливицу, в которой та воплотится, и поделилась этими своими заботами с тобой», скептически сощурился на собеседника хозяин кабинета. «Это Ягата, дождешься от нее, как же», проворчал Баюн. «Я в баре одну мавку подпоил, что у старушки обретается, потому теперь и в курсе». Возможно, это была не вся правда, что-то кот явно не договаривал, но почти наверняка и не прямая ложь. «Да, хаем, ну, допустим, и как далеко Яга продвинулась?» Абсолютно равнодушным тоном поинтересовался мэр. «Точно знаю, что хворь сигнальную уже наколдовала», — заговорщическим тоном поведал гость. «Но кого-то зацепила, и зацепила ли уже, пока вроде бы не вычислила. Так что вполне еще можно бабку опередить. Да, первыми найти характерно занедужившего, а от него по цепочке, к герою-проводнику и к самой жар-птице, ну, все, как положено, опередить, это и впрямь, можно», — не стал спорить бессмертный. «Ежели хорошенько постараться, конечно, так постарайся», — подался вперед всем телом Баюн. «Дело того стоит, ну, не знаю», — с фальшивой неуверенностью развел руками Даниил Александрович. «На самой грани получается, сам, вон, говоришь, тема не моя, Еги. Ну, выйдем мы на жар-птицу, так не мне тебе рассказывать. Нельзя просто так взять и схватить ее. Нет, слишком сложно все». Будто бы окончательно сдаваясь, решительно мотнул он головой. «Зато какой приз лакомый!» Чуть ли не взвизгнул разочарованный кот. «Приз-то знатный, да, вынужден был согласиться с очевидным мэр. Кстати, колись, ты-то тут на какую долю рассчитываешь? Чтоб первое перо, мое», — мгновенно заявил Баюн, явно давно ждал этого вопроса. «Первое перо», — насмешливо хмыкнул бессмертный, — «а у тебя губа не дура, зато все остальное, тебе», — поспешил доделить будущую добычу гость. «Хош, в клетку сажай на удачу, хош, суп с потрошками вари, как яга собирается, но, если что, и вся грязная работа на мне», — веско заметил Даниил Александрович, — «и последствия разгребать, тоже мне». «Да какие там могут быть последствия», — буркнул кот, без особой, впрочем, твердости в голосе. «Такие, что от пухлиша, вроде тебя, только клочки по закоулочкам полетят». Не особо даже рисуясь, мрачно бросил хозяин кабинета. «Жар-птиц уже не каприза ради посылают в явь. Есть, значит, на нее некие планы. Опутать карты сам знаешь кому. А вот ягу это, походу, не особо смущает», — едко заметил Баюн. «Так и ступай тогда к своей яге, что ко мне-то заявился», — отрезал бессмертный. «Досунулся я уже к ней», — поерзав на стуле, неохотно признался гость. «И что, что, был грубо послан. Вот, верный подход у старушки, уважаю», — осклабился мэр. «Не то что я, церемонюсь тут с тобой, убогим. Погоди, так, получается, яге ведомо, что ты все знаешь», — сообразил тут Даниил Александрович. «Ну да, но тут все пучком», — горячо заверил кот. «Она потребовала с меня клятву, что буду молчать, еще б немного, и повязала бы словом накрепко, не разорвать. На мое счастье, отвлеклась старая, ей как раз хворь ту пришло время запускать, а там медлить негоже, сумел я когти незаметно скрестить, так что, думаю, отмажусь теперь». «Хитер», — усмехнулся хозяин. «А то», — с забавной гордостью заявил Баюн, — «чем мы живем». На несколько долгих секунд в кабинете повисло молчание. Бессмертный лихорадочно перебирал в уме варианты, его гость напряженно ждал вердикта. «А на кой ляд тебе вообще сдалось жароптицево перо?» — вместо готового решения задал после паузы новый вопрос мэр. «Да понимаешь, творческий кризис у меня», — несчастным тоном заговорил его собеседник, поерзав. «Последняя театральная постановка осталась без наград на профессиональном конкурсе. И добро бы кому из наших проиграл, а то этому бездарю. Кот разве что не выплюнул фамилию модного режиссера смертного. Да нафь с ним, с театром. Хуже того, фильм тут снял, про татар, так провалился в прокате, зараза. Представляешь, мой фильм, и провалился в прокате. Это же просто уму непостижимо». «Да уж», — пробормотал Даниил Александрович с каменным лицом. «Тут без первого пера жар-птицы дела никак не исправить. А я о чем?» — похоже, не уловил в его словах вложенного туда сарказма гость. «Ну что, договорились?» — с надеждой спросил он затем. «Я подумаю», — помедлив, выдал бессмертный. «Некогда думать, яга попусту времени не теряет», — взвился кот. «Я подумаю», — с расстановкой повторил хозяин. «Ну и всяко постараюсь аккуратненько разузнать, кого настиг бабкин недуг, за спрос, как говорится, кнутом не бьют. Получится опередить здесь ягу, тогда будет о чем рассуждать. А нет, и суда нет». Логично, вынужден был удовлетвориться этим Баюн. «Но, коли дело у тебя сладится, первое перо, по-любому мое», — не преминул тем не менее напомнить он. «Скажу пока так, ежели все завертится в нужном нам направлении, у тебя будет шанс перо заполучить», — несколько укоротил собеседника Даниил Александрович. «Верный шанс, но не более того. Сумеешь им воспользоваться или нет, уже не моя забота, но саму возможность, обещаю, будь уж уверен, я ее не упущу», — с вожделением промурлыкал кот. «А пока не скажу, что пора действовать, сам никуда не суйся», — с нажимом продолжил между тем мэр. «Операция предстоит многоходовая, испортить тут сдуру, как чихнуть». «Конечно, конечно», — с пылом заверил гость. «У меня же лапки, куда уж мне лезть, когда за работу берутся великие», — льстиво закончил он. «Кот наверняка что-нибудь да выкинет», — без тени сомнения высказалась Василиса, проводив посетителя до лифта, посадив в кабину и только затем снова вернувшись в кабинет. Недавний разговор шефа с гостем девушка слышала из приемной во всех деталях, так и было задумано. «Уж непременно выкинет, тут к гадалке не ходи», — хмыкнул бессмертный. «Но выбор кульбитов у него невелик, так что все их просчитаем и учтем в нашем собственном плане. Это, считай, самая легкая из вырисовывающихся задач. Повелитель, а вы уверены?» Осторожно начало было референт. «Совершенно уверен. Все хитрости этого жирного котяры для меня, открытая книга. Я не совсем об этом, повелитель». Василиса слегка замялась. Заполучить жар-птицу, даже отдав на сторону первое, самое ценное брошенное ею перо, и впрямь дорогого стоит, заговорила она вновь, собравшись с духом. «Но что потом? Неужели замахнетесь на...» Девушка со значением показала глазами на портрет на стене. «Не мне вам объяснять, это же будет, ни слова больше», — резко прервал ее Даниил Александрович. «Пока я и сам столь далеко не заглядываю», — продолжил он затем уже спокойнее. «Как и сказал Баюну, для начала просто и без затей попробуем упредить Егу. Может, пока мы тут болтали с котярой, она уже вычислила жар-птицу. Вряд ли, конечно, но вдруг, получится, двинемся дальше. Шаг за шагом, строго по укладу, чтобы потом при всем желании никто не смог к нам придраться. Задача минимум – не позволить Яге схомячить жар-птицу, что называется, в одно рыло, слишком уж это бабку усилит. Ну а если в итоге драгоценный приз таки окажется в моих руках, тогда не исключено, что кое-кто уже и сам сподобится со мной перетереть». К пресловутому портрету мэр не обернулся, но и так было ясно, о ком он ведет речь. «Это был бы, конечно, оптимальный вариант, ну а коли не снизойдет до меня добром, вот тогда и поглядим, но это все потом, а теперь запоминай, что нужно по-быстрому сделать». «Я вся внимание, повелитель», — незамедлительно подобралась девушка. «Первое, узнай, чем сейчас занят Серый, но только так, чтобы волчара не почуял твоего интереса». «Ни в коем случае не почуял». «Сделаю, повелитель». «Второе, найди мне птицу Сирин, пусть подойдет сюда завтра, скажем, часиком к 10 утра. У нее до конца месяца концертное турне вне Москвы», — повелитель сообщила, припомнив, — референт. «Значит, придется его ненадолго прервать», — равнодушно пожал плечами бессмертный. «Дело есть дело. И третье, прямо сейчас соедини меня с Соловьем. Помнится, надысь он похвалялся, что при их банке разработан неимоверно крутой и... задействуем его возможности в наших поисках». «И?» — недоуменно переспросила Василиса. «Искусственный интеллект», — пояснил Даниил Александрович. «Новое изобретение смертных. Мощная штука, говорят. Вот и поглядим, не врут ли. Время такое, не ворожбой единой. Я бы все же больше полагалась на старые, проверенные методы», — повелитель, с некоторым сомнением выговорила на это девушка. «Старые проверенные есть и у Иги», — напомнил ей мэр. «И по времени у нее фора. Но вы же сильнее бабки», — с надеждой утончила референт. «А ты сомневаешься?» — грозно прищурился на нее Кощей. «Ни на йоту, повелитель», — со всей возможной поспешностью заверила его собеседница. «Вот и продолжай в том же духе. Не переживай, баклуши бить не стану», — успокаивающе продолжил он после короткой, но выразительной паузы. «Все, что может тут дать банальная волжба, задействую всенепременно, но и соловушку нашего поднапрячь будет не лишним, а то, небось, обленился там, на финансовых потоках сидячи, так что живо давай его сюда», — коротко кивнул Даниил Александрович на притулившийся на краю стола старинного облика телефонный аппарат. «Сию минуту, повелитель», — поклонилась шефу Василиса и, покачивая крытыми бедрами, вышла из кабинета. Глава вторая. «Соловей, Илья Иванович, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности СБЕ», — говоривший даже не успел толком произнести широко известное название банка, как его презрительно перебили. «Ой, да не свисти», — послышался из трубки насмешливый голос. «Знаем мы вашу службу безопасности». Это дерзкое, абсолютно неуместное «не свисти» разом выбило звонившего из колеи, и вместо того, чтобы смиренно признать неудачу, Дав отбой, он продолжил разве что не на автомате. Отслежена попытка несанкционированного доступа к вашему платежному счету. Чтобы воспрепятствовать хищению с него денежных средств, нами оперативно осуществлена блокировка. Большое человеческое спасибо, что заботитесь о моих кровных. Снова не позволил ему договорить некий Илья Иванович М. Так, по крайней мере, значилось в выведенной на экран ноутбука базе абонентов. Обо всех 95 рублях, что ненароком оставались на карте. Хорошая попытка, господин мошенник, но не сегодня. Связь наконец прервалась. Звонивший в досаде воззрился на свой умолкший смартфон. Совсем эти смертные страх потеряли. Процедил он сквозь крепко стиснутые зубы. Это ж надо, не свисти. А ну как и впрямь возьму и свистну, небось, мало никому не покажется. Грозно посулил он давно благополучно отключившемуся Илье Ивановичу М. Среди коллег и знакомых звонивший был известен как Семен Романович Соловьев или, понятно, строго при упоминании за глаза, просто Соловей. А вот в нечеловеческом кругу именно Соловьем он официально и прозывался. Точнее, Соловьем-разбойником, а Дехмантьевым сыном. К слову, в начале разговора не в меру бдительному Илье Ивановичу М. наш Соловей сказал чистую правду. Он и в самом деле возглавлял службу безопасности крупнейшего универсального банка России и всей Восточной Европы. Мелкое телефонное мошенничество по мотивам основной работы было нынче для него лишь невинным хобби, реликтом прошлых, куда более крупных дел и свершений на злодейском поприще. Впрочем, орудуя для души, широкими возможностями, что открывала на сей предмет его официальная должность, разбойник принципиально не пользовался, почитая иное безвкусным и неспортивным. Собственно, как к таковым, к деньгам Соловей был совершенно равнодушен, привлекал его сам процесс их неправедной добычи. Нет, лучше бы, конечно, как в былые времена, опустошать кошельки конных да пеших под лихой посвист, но порядки на Руси теперь были установлены до тошноты строгие. Без танца с бубном смертного, типа, и пальцем тронуть не моги. Так что лучше уж так, в технологичной тиши, чем вовсе никак. Тем более, что срабатывает же обычно. На одного скептика Илью Ивановича М. стабильно дюжина наивных простачков выпадает. Хотя, конечно, имейся у разбойника хоть на толику больше авторитета среди своих, он бы уж происходил Соловей из смертных, и, несмотря на все предпринятые за сотни лет усилия, место в негласной иерархии московской тени занимал не слишком высокое. Конечно, не леший какой-нибудь или, там, водяной, но уже средний класс нечисти. Эти зазнайки вроде лиха одноглазого, серого волка или птицы сирен, поглядывал на безродного разбойника сугубо свысока. Что уж говорить о высшей темной лиге в лице Кощея, Еги или, скажем, старика Мороза. Но если этим последним Адихмантьев сын был заведомо неровня, то высокомерие какого-нибудь драного кота Баюна морально Соловья просто убивало. Ну как так-то? Да сойдись они один на один в чистом поле. От этого самовлюбленного бегемота на минималках только ушки да хвост пушистые останутся. Но поди ж ты, мнит себя аристократом доисторического происхождения, который рядом с бывшим смертным и в лоток гадить не сядет. С подобной несправедливостью определенно следовало что-то делать, и лучше еще вчера. Но в банке, куда сильные мира яви приткнули Соловья сидеть на финансовых потоках, как на дубу, один из столпов материального благополучия элиты нечисти, неисчерпаемые кредитки, современные инкарнации неразменного рубля, требовали дотошного пригляда. Выслужить разбойнику покамест светило лишь банальный геморрой. Вот почему к просьбе самого Кощея, он же для непосвященных, московский мэр бессмертный, вопреки обыкновению озвученной лично, а не через референта, Соловей отнесся с плохо скрытым энтузиазмом. Лишний раз оказаться полезным деятелю такого уровня, это, знаете ли, дорогого стоит. Бывший царь навиверной службы не забывает. Не теперь, так после вознаградит сполна. Так что сразу же после телефонного разговора с бессмертным Соловей срочно затребовал к себе заведующего лабораторией искусственного интеллекта, некоего 40-летнего умника Елисея Елисеевича. Формально руководителю службы безопасности тот, конечно же, не подчинялся, но прибежал, что называется, теряя тапки. Имелась у разбойника на завлабы одна тоненькая, но емкая папочка. Как, собственно, и на все ключевые фигуры родного банка. Со смертными, с ними же просто. Эх, жаль, для нечисти обычно нужны более изощренные подходы. Вызывали, Семен Романович, нервно моргая за толстыми стеклами очков, подобострастно выговорил Елисей Елисеевич, представ пред ясные очи соловья. Скажешь тоже, вызывал, вывесил на лицо дружелюбную улыбку разбойник. Всего лишь пригласил заглянуть на огонек по старой дружбе. Да, да, да, торопливо закивал Завлап. Чаю, кофе, любезно осведомился безопасник, одновременно жестом пригласив визитера присесть. Спасибо, от зеленого чая не откажусь, уж очень он у вас хорош, энергично закивал тот, пристраиваясь на краешке стула через стол от хозяина. Эллочка, сделай нам два зеленых чая. Вдавив кнопку селектора, переадресовал разбойник выбор Елисея Елисеевича секретарши. Не прошло и полминуты, как та уже вносила в кабинет поднос с парой чашечек, должно быть, зная вкус Завлаба, и то, что босс почти всегда зеркалит заказ посетителя, готовить угощение начало заранее. Ах, умница, даром что смертная. Что скрывать, соловью не раз предлагали завести себе помощницу из своих, Мавку или Кикимору, но Эллочку он не променял бы даже на Кощееву Василису лягушку. Хотя нет, положа руку на сердце, эту взять он бы, конечно, согласился, не раздумывая, вот только квакушка без малого 500 лет как беззаветно предана одному лишь бессмертному, никому другому служить ни в жизнь не пойдет, а уж к плебею разбойнику и подавно. Ну да не очень-то и хотелось. Вообще, во всем банке их из нечисти обреталось сейчас всего двое. Он, Соловей, и один из заместителей председателя правления, Макарыч. И если разбойник попал сюда, мягко говоря, не совсем своей волей, то собрат по тени, напротив, своей должности всячески искал. Сам он был простой банник, из особого класса домовых, что обычно обитают как раз в мыльнях. Соловей даже как-то поинтересовался, с какого это перепугу тот устроился не по специальности, на что зампред, подмигнув, ответил, что в их банке ежедневно отмывается больше бабок, чем во всех купальнях Москвы за месяц. То ли отшутился, то ли что, а Дихмантьев сын так толком и не понял, но от банника отстал. Делу тот не мешал, иногда даже подсобить мог по мелочи, ну так и нафь с ним. Задачка есть по вашей части, дождавшись, когда Эллочка снова оставила их с Завлабом наедине, с расстановкой начал Соловей. Нужно найти одного человека, исходя из ряда признаков. Если он засветился где-то в сети, найдем, даже не сомневайтесь. Тут же горячо заявил Елисей Елисеевич, с наслаждением отхлебывая ароматный чай. Очень на это надеюсь, проговорил разбойник таким тоном, что самоуверенную улыбку, появившуюся было на лице его собеседника, сдуло со свистом. Итак, записывайте. Оценив произведенное впечатление и в целом удовлетворившись он им, велел собеседнику Соловей. Завлаб дернулся было к карману пиджака, но, не завершив движение, виновато развел руками. Я оставил свой телефон у Эллы Викторовны, такой у вас тут порядок. В любом случае, писать пришлось бы на бумаге, кивнул разбойник на стопку белоснежных листов на своем столе и стакан с остро отточенными карандашами там же. Проект строго секретный, вводные никому не показывайте, после, все заметки сожгите. У нас в лаборатории новый шредер, не кстати брякнул Елисей Елисеевич. Ох уж эти смертные, сколько веков цивилизации, а подлинной силы огня так и не постигли. Сожгите, с нажимом повторил Соловей, и видя, что собеседник наконец вооружился карандашом и бумагой, продолжил. Итак, мы ищем женщину в возрасте где-то от 35 до 60 лет, страдающую от редкой болезни. Это нечто наподобие неизвестной ранее медицинской науки формы рака, чрезвычайно скоротечной. Однажды проявившись, недуг полностью одолевает свою жертву за считанные дни. Лекарства нет, ни отечественного, ни импортного. Ужас какой, пробормотал Завлаб, старательно скрипя грифелем. Та, кого мы ищем, подхватила свою хворь буквально на днях, продолжил между тем разбойник, или заболеет в ближайшие дни. Что? Широко распахнул глаза Елисей Елисеевич, через пару секунд осознав услышанное. Что слышали? Записывайте. Подстегнул его безопасник, но на этот раз неудачно. Известно, что эта ваша женщина еще только заболеет. В ближайшие дни, не унимался Завлаб, что идет новая пандемия. Получается, власти скрывают. Карандаш выпал из его дрогнувших пальцев, и Елисей Елисеевич вынужден был проворно нырнуть за потерей под стол. Предположительно, болезнь не заразна, соизволил успокоить собеседника Соловей, когда перед ним снова испуганно заблестели линзы очков. И, вернее всего, жертва недуга будет всего одна, именно та, что мы ищем. Но откуда вы тогда, вроде бы выдохнув, начал Завлаб. Давайте без глупых вопросов, окончательно потеряв терпение, — скривился разбойник. «Я сообщаю данные, вы приносите результат. На этом все». «Да, конечно, несколько неуверенно, но все же», — кивнул Елисей Елисеевич. «Скорее всего, в настоящее время женщина находится на территории России или окажется здесь к моменту заболевания», — вернулся к сути дела Соловей. «С 80-процентной вероятностью она в Москве, но провинцию также следует тщательно проверить. Особое внимание обратите на поликлиники и больницы, как государственные, так и частные». «Это ежу понятно», — буркнул Завлаб. «Тогда далее. На момент обнаружения у нее болезни нужная нам женщина не замужем, возможно, разведена или вдова. При этом у нее есть как минимум один ребенок. Наиболее вероятно, двое, старший сын и младшая дочь. Если ребенок все же один, то это почти наверняка сын. Но тогда у этого сына. Что, Соловушка, никак жар птицу ловишь?» Заглянув в кабинет разбойника, беззаботно поинтересовался с порога заместитель председателя правления, тот самый банник. С верхнего полку пал Макарыч, в почти искреннем недоумении вздернул брови безопасник. «С чего ты взял?» «Да больно уж вешки характерные расставлены. Тяжело больная мать, от нее ниточка к сыну-проводнику, а там уже и до самой птицы жар рукой подать», — хохотнул визитер. «Ведь дабы все устроилось по нынешнему строгому укладу, ее, жар птицу, силком хватать негоже, смертный в полон привезть должен. Да никакой попало смертный, особо избранный. Ну а оного тоже по объявлению не наймешь, сам прибить обязан. Отсюда и цепочка сия незаурядная выведена. Вот так-то, сгною, каналью». Недобрым словом помянул про себя Соловей Завлаба, не забыв при этом отметить и новую информацию. Ставя ему задачу, хитрец Кощей о конечной цели поисков, жар птица, и словечком не обмолвился. «А оно вот как значит, ну-ну, на Елисея не серчай», словно угадал отчасти его мысли банник. «Он все сделал, как ты велел, никто из смертных не в курсе, но от меня-то не укроешься. Колись, чей заказ? Еги, Кощея или, может, Мороза? Хотя нет, где ты, а где Мороз? Да и Яга бы к тебе ни почем не пошла, у нее до сих пор иные пути. Кощей, не иначе, не худший вариант. Ладно, ничего не говори, мне, в общем-то, без разницы». Резко посерьезнев, избавил зампред разбойника от нужды размышлять над ответом. «Я свое место знаю, в такие расклады не ввязываюсь. Да и тебе бы, честно говоря, не советовал, только что уж теперь. Так ли я не ввязываюсь?» — буркнул Соловей, поспешно гоня прочь и впрямь проклюнувшуюся было мыслишку. «А не затеять ли невзначай собственную игру? Шутка ли? Жар птица, заманчиво. Но нет, тут простодушный банник совершенно прав. Не по сеньке такая шапка. Зато теперь понятно, что потом просить у бессмертного в награду. Первое оброненное перо, именно его. Небось, посадив в золотую клетку жар птицу, в этом Кощей верному помощнику не откажет». «Вот и правильно», — похвалил его между тем зампред. «Мудр ты, Соловушка, не по годам, далеко пойдешь. Кстати, чайком не побалуешь, раз уж я все равно здесь у тебя, Эллочка», — привычно вызвал секретаршу разбойник. «Тебе же черный», — уточнил на всякий случай у банника. «С лимоном», — кивнул тот. Через минуту они с Макарычем уже вовсю чаевничали, Эллочка снова оказалась на высоте, а еще через четверть часа, аккурат после ухода во свояси довольного угощением банника, сияющий Елисей Елисеевич принес Соловью успешно решенную задачу. Глава 3. Иван. В больничном коридоре было прохладно, так, по крайней мере, казалось на контрасте с теплым летним пятничным вечером за порогом, но при этом невыносимо душно. Густо пахло гремучей смесью лекарств и чистящих средств, и до кучи почему-то сладким столовским чаем. В одноразовом халате, накидке на плечах, голубых бахилах поверх кроссовок, нелепой полупрозрачной шапочке на резинке и медицинской маске Иван, высокий молодой человек неполных 19 лет от роду, потерянно шагал вслед за уже хорошо знакомым ему врачом. С самого начала недели, когда ему впервые разрешили навестить мать, юноша приходил сюда ежедневно, строго к началу приемных часов. Надолго его в палату не пускали, пациентка была слишком слаба, но минут 10-15 урвать обычно удавалось. На этих коротких свиданиях мать по большей части молчала, сейчас каждое слово давалось ей с заметным трудом, и Иван сам умолял ее поменьше напрягаться. Поэтому говорил в основном он, а с данной без троек сессии за второй курс, о бесиче глючащем телефоне, который, по-хорошему, неплохо бы заменить, а то в самый неподходящий момент предательски подведет, о восстановлении мэром в Москве троллейбусных маршрутов, один из которых снова должен был идти от их дома на восточной окраине города до ближайшей станции метро, о нашумевшем концертном туре мегапопулярной поп-певички. В общем, о чем угодно, только не о том единственном, что было сейчас для них обоих важно. Мать Ивана умирала. Так не могло быть. Вот просто не могло, и все. Еще две недели назад мать была абсолютно здорова, увлеченно строила наполеоновские планы на летний отпуск. Да что там, сколько себя помнил Иван, она вообще никогда не болела. В недавнюю преснопамятную пандемию, когда, судя по истерикам в интернете, чуть ли не полстраны лежала в лёжку, а вторая половина в страхе сидела на карантине, мать, вон, даже не чихнула ни разу. Ивана та зловредная зараза, кстати, стороной не обошла, а ее, ухаживавшую за ним, пощадила. Как шутили они потом дома, умный вирус просто побоялся с ней связываться, понимал, что себе дороже выйдет. А вот этот, дурак, не понял, или не испугался. Точнее, тут даже не вирус был, и не коварная бактерия, не грибок, не микроорганизм-паразит, или что там еще, по мнению ученых, болезни вызывает, не инфекция, в общем. Видно, что-то хроническое, долгие годы незримо таившиеся, и вдруг разом выстрелившие, будто бы похожи на рак, но и не рак, хуже. Непонятно что и откуда взявшиеся, короче, озадаченные медики лишь растерянно разводили руками. Загадка природы, мол, бывают же на свете чудеса со знаком плюс, а это вот такое негативное античудо. Смиритесь, типа. Смиряться Иван не собирался, да и не сумел бы, наверное, даже если бы вдруг захотел. Однако толку от этого его несмирения, надо признать, было пока чуть меньше, чем нисколько. Но ведь так не бывает, чтобы ничего нельзя было сделать. В порыве прорвавшихся чувств требовательно резко дернул Иван врача за рукав белого халата. Должно же существовать какое-то лекарство. Наверняка должно. Пусть дорогое, неважно. Скажите, я достану деньги. Жили они относительно скромно. Все-таки растила его мать без отца, которого Иван не знал вовсе, но отнюдь не в нищете. Имелись в их маленькой семье кое-какие сбережения, как не имеется, не бесчисленные миллионы, конечно, но все же и не просто копилка с мелочью на полочке. В крайнем случае, можно ведь взять кредит, например, под залог их просторной трехкомнатной квартиры, благо записана она на Ивана, потом как-нибудь расплатится потихонечку. Молодой человек, остановившись, устало повернулся к нему врач. «Ну вот зачем вы снова начинаете?» Вздохнул укоризненно. «Нет, я, конечно, мог бы вас напрасно обнадежить. Предложить перевести маму в платное отделение, насоветовать дорогущих препаратов, стрясти за это кучу бабла, а потом невозмутимо пожать плечами. Не получилось, не обессудьте. Но не стану», он аккуратно, но непреклонно высвободил свой рукав из обмякших пальцев юноши. «Не пойду против совести, не сомневайтесь. Все, что можно, и даже что нельзя, мы и так пробуем применить. Недавно наша клиника выиграла президентский грант на исследование редких заболеваний, в средствах мы теперь в кои-то веки практически не ограничены. Но проблема не в деньгах, вовсе нет. Просто циничное мироздание в очередной раз продемонстрировало нам, как мало мы еще знаем о человеке и его здоровье. Показательно провело мордой по полу. Это оно умеет. На лице доктора отразилась почти физическая боль, будто его только что и в самом деле от души приложили носом о линолеум больничного коридора. «Мне жаль, Ваня», — добавил он едва слышно, словно вдруг сдувшись. «Правда жаль, но врать тебе не стану». На смену отстраненному «вы» в его речь незаметно прокралась проникновенная «ты». «Крепись, в случае с твоей мамой медицина бессильна, лекарства от этой болезни еще не изобрели, идем», уже сам взяв юношу за локоть, врач увлек его за собой вперед по коридору. Иван покорно поплелся, куда повели. Возле нужной платы доктор кивнул спутнику на банкетку у стены, дождался, пока тот присядет, после чего скрылся за дверью, плотно ту за собой прикрыв. До слуха юноши донесся его голос, судя по интонации, врач о чем-то спросил у пациентки, но смысла слов отсюда было не разобрать. Ответа, если тот вообще прозвучал, Иван и вовсе не уловил, но судя по тому, что доктор заговорил снова, размеренно и спокойно, в палате все было в порядке. Если, конечно, само понятие «в порядке» хоть как-то применимо к происходящему. Юноша тяжело вздохнул, и вдруг не столько углядел, сколько почувствовал какое-то движение в дальнем конце коридора. Машинально вскинул голову, и наткнулся взором на высунувшегося из-за угла странного вида мужичка метр с кепкой ростом. Лохматого, бородатого, в длинной рубахе на выпуск, местами, похоже, дырявой, местами чем-то заляпанной, в широких штанах с пестрыми кривыми заплатами на коленях и чуть ли не в лаптях. Ни халата, ни бахил, ни маски, ничего из того, что положено посетителям и персоналу больницы, на неряхе и в помине не было. Что еще за нафиг? Мужичок в свою очередь не то с любопытством, не то с удивлением уставился на Ивана, аж рот приоткрыл, зазевавшись. Простоял так несколько секунд, затем почесал грязными пальцами всклокоченную бороду и подался вперед. «Эй, так сюда нельзя!» — воскликнул юноша, непроизвольно вскакивая с банкетки. «Как сюда нельзя?» — недоуменно послышалось тут же у Ивана за спиной. Юноша поспешно оглянулся. Из дверей маминой палаты показался давешний врач. «Да вон!» — Иван снова повернулся к нелепому мужичку, но того уже и след простыл. «Бомж какой-то приходил, нахмурившись», — пояснил юноша доктору. «Грязный, вонючий, он насекся». «Наверное, вонючий», — уточнил, сообразив, что неприятного запаха не уловил, «наверное». Из-за разделявшего с незнакомцем не столь уж и малого расстояния и плотной завесы чисто больничных ароматов. Без халата, без маски. Бомж, с нескрываемым сомнением покачал головой медик. «Здесь, на этаже, это невозможно», — убежденно заявил он. «Точно вам говорю, из-за угла вышел, а когда вы появились, а я отвернулся, наверное, убежал». «Ладно, я разберусь», — кивнул врач. «Правда, Иван так и не понял, поверил тот ему или нет. А ты иди к матери», — отступил доктор с прохода в дверях. «Да, конечно», — тут же подорвался Иван. «У тебя 15 минут», — напутствовал его собеседник уже в спину. «Ага, спасибо». В палате мать лежала одна, что медики, по их заверениям, такие установили в точности, Гиппократ их знает, каким образом, болезнь ее не была заразной. Собственно, иначе бы Ивана внутрь никто бы и не пустил, ни сегодня, ни раньше. Тем не менее, соседок сюда не подселили, всего тут имелось аж 4 кровати, но 3 как пустовали изначально, так и стояли нетронутыми до сих пор. На краешек одной из них, ближайшей к занятой, уже привычно и присел юноша. Потянувшись через узкий проход, осторожно положил пальцы поверх материнских, скрюченных, сухих и обжигающе горячих. «Здравствуй, мама», — проглотив невесть откуда подкативший к горлу ком, сипло выговорил он. «Здравствуй», — с заметным трудом повернув в его сторону голову, пробормотала женщина, в осунувшемся лице которой Иван едва узнавал дорогие, родные черты. «Выглядишь будто бы чуть получше», — неубедительно соврал юноша. «Если бы, ровно наоборот, гораздо хуже, чем еще вчера, а вчера было хуже, чем позавчера. Ну как так-то, а у нас дома горячую воду отключили», — собравшись с духом, в уже наработанном дело на беззаботном ключе продолжил Иван. «Пишут, что на 10 дней, а еще, подожди», — прервала его внезапно больная. «Я обязательно должна тебе кое-что рассказать». Слова явно давались женщине нелегко, и сын в свою очередь поспешил ее урезонить. «Расскажешь, когда уверенно пойдешь на поправку, куда спешить». Отчаянным усилием ему даже удалось выдавить некое подобие улыбки. «Есть куда спешить», — твердо, насколько это только было достижимо в ее состоянии, — возразила мать. «Мне приснился сон». «Необычный сон, правильный сон?» — зачем-то переспросил Иван. «Да, и теперь я знаю, знаю, где взять нужное лекарство. Врач сказал, что лекарства не существует». Чуть не прокричал было на это юноша, но вовремя прикусил себе язык. «Нужно, нужно добыть перо жар птицы», — продолжила между тем шептать больная. «Хорошо», — на автомате кивнул Иван. «Что?» — опешил он, не сразу осознав услышанное. «Ну, помнишь, в детстве, ты совсем маленький был, я читала тебе сказку про Ивана-царевича и жар-птицу, тебе нравилось. Не то чтобы он и впрямь помнил, но допустим, вот, значит, перо, жар-птицы, нужно обязательно его достать, оно мне поможет». «Это точно, поможет, перо, сказочной жар-птицы», — окончательно растерялся юноша. «Да, оно и только оно, я теперь наверняка знаю». «А, ты шутишь?» «Да», — догадался Иван. «Не смешно, но, наверное, хорошо, что у больной в принципе есть силы на хохмы, пусть даже и не самые удачные. Ведь хорошо же, это не шутка», — выговорила, однако, мать. «Я серьезно, как никогда». «Но мама», — оторопело покачал головой юноша. Она всегда была убежденным материалистом, что называется, до мозга костей. Даже не сплевывала через плечо, если встречала черную кошку и не стучала по дереву во избежание сглаза. Инженер по профессии, мать пребывала в непоколебимом убеждении, что мир вокруг абсолютно рационален, а сны – просто сны. Сказки – просто сказки, место которым – на детской книжной полочке. В таком духе она и сына воспитывала. «Ваня, прошу, добудь перо». Жар птицы, безжизненно лежавшие до сих пор под его ладонью, пальцы матери вдруг стиснули руку юноши, крепко, почти до боли. «Твою ж налево, видимо, все даже еще хуже, чем казалось, хотя вроде бы куда уж хуже». Не иначе, вслед за телом матери болезнь добралась и до ее разума. «Хорошо, хорошо, добуду». В глубоком отчаянии поспешил заверить больную сын. Железная хватка тут же ослабла. «Тогда все будет хорошо», прошептала женщина. «Да, мама», только и сумел выдать в ответ Иван. Глава 4. Сирин. Время было еще далеко не позднее, а день все-таки будний, поэтому уютный барчик в подвале на Варварке оставался покамест почти пуст, что завсегдатай, что случайные мимокрокодилы только-только начинали заполнять места в погруженном в романтичный полумрак зале. Но все же первые клиенты пожаловать успели. Так, у самого угла стойки два молодых парня, один белобрысый, другой темноволосый, видимо, менеджер невысокого ранга, расстегнув тесные пиджаки и ослабив узлы галстуков, уже вовсю разминались пивком. Блондинный сорт выбрал своей шевелюре под цвет, пшеничное нефильтрованное, попивая которое он увлеченно следил за перипетиями футбольного матча на большом экране под потолком. Брюнет же, словно в пику приятелю потягивавший из пузатого бокала горьковатый ирландский стаут, по большей части косился на девицу, сидевшую через три пустых стула слева от него с каким-то розовым коктейлем. Лицо та прятала за огромными зеркальными очками, которые и не подумала снять, спустившись в полутемный подвал. Зато короткое облегающее платьице с глубоким вырезом почти не скрывало ни стройных ножек незнакомки, ни ее шикарного бюста. Дополняли картину черные, как смоль, волосы, блестящими волнами не спадавшие на приоткрытые плечи девушки. «Видал, а?» — легонько толкнул соседа локтем любитель стаута. «Да, сейчас вот прям опасно было», — рассеянно кивнул его приятель, не отрывая глаз от экрана. «Опасно?» — не понял парень, начавший этот разговор. «Конечно, в штангу же попали. Чуть бы левее, и вынимай, Димон, да забей ты на свой дурацкий ногомич!» — досадливо крякнул брюнет. «Глянь, какая чика!» Блондин, названный Димоном, неохотно перевел взгляд на девицу. «Ну, ничего так», — признал он через пару секунд без особого энтузиазма. «Чем-то на певицу похожа, которая сейчас из каждого утюга звучит. Ну эту, знаешь, птицу Сирин. Ага, похоже», — с готовностью подхватил любитель стаута. «Слушай, а что, если это она и есть?» — предположил он, широко распахнув глаза. «Звездам же тоже ничто человеческое не чуждо». Нацепил очки, чтобы поклонники не узнали, и квасит инкогнито. «Не, не вариант», — мотнул головой его собеседник, снова поднимая глаза к своему экрану, и продолжил, уже не глядя на приятеля. «Я слышал, у этой, в смысле, у той, настоящей, птицы Сирин сейчас концертное турне по Дальнему Востоку. Владик, Хабаровской все такое. Так что если она сегодня инкогнито и квасит, то где-нибудь на высоком берегу Амура. Надо же, какая осведомленность». Лукаво усмехнулся брюнет. «Турне, Владивосток. Димон, ты у нас что, ее фанат? Скажешь тоже?» Презрительно скривился его собеседник. «Просто Юлька в конторе рассказывала подругам, а я услышал случайно. Ну это, знаешь, из отдела продаж, вот она, типа, фанатка». «Да», — на миг нахмурился любитель стаута, видимо, силясь припомнить эту самую Юльку. «Похоже, безуспешно. А кстати, и к лучшему», — мотнув головой, заявил он затем. «У реальной птицы Сирин, здесь, небось, ползала телохранителей бы сидела, а к этой, запросто можно подойти, познакомиться», — проговорил затем воодушевленно. «Ты как? Я, пас», — последовал незамедлительный ответ. «Трус», — хмыкнул брюнет. «Да пошел ты», — беззлобно отмахнулся Димон. «Вот и пойду, только потом не говори, что с собой не звал, гол». Почти в голос воскликнул тут блондин, в порыве чувств звонко стукнув себя кулаком по ладони. «Ес». У стойки и за столиками кое-кто даже обернулся на этот выкрик, в основном, впрочем, не осуждающе, скорее с понимающими усмешечками. На секунду повернула голову в сторону приятеля и девица в зеркальных очках. Почти непроизвольно разведя руками, любитель стаута виновато ей улыбнулся. «Простите, мол, за друга дебила». Почудилось ему, или незнакомка и впрямь ответила собственной мимолетной улыбкой, но это решило дело. «Ладно, ты как хочешь, а я попытаю счастья», — заявил брюнет соседу и, соскользнув с высокого барного стула, решительным шагом направился в сторону девушки. «А за очками она, небось, прыщи прячет», — едко бросил ему в спину приятель, добро хоть не столь громко, чтобы услышали посторонние, включая ни в чем не повинную незнакомку. «Девушка, а вам говорили, что вы похожи на певицу птицы Сирен», — вкрадчиво выдал парень, приблизившись наконец к ней. «Чем не подкат, что, правда похожа», охотно развернувшись к брюнету вместе с вращающимся стулом, чуть приподняла вверх уголки губ незнакомка. «Чистая правда, вот только вы гораздо красивее», принялся было энергично развивать наступление смельчак, «как тут, из чего ты это взял», хрипло раздалось вдруг у него над ухом. «Может, у нее там, под очками, все сплошь в безобразных прыщах», опешив, брюнет обернулся на голос. Над ним нависал угрюмый тип лет 25 в нелепой меховой безрукавке и черной бандане. Еще миг назад никого подобного тут и близко не было, кажется. «Как звать величать?» — хмуро осведомился между тем тип. «Петей», — растерянно пролепетал брюнет, и все же сразу добавил чуть тверже. «Петром, а вы кто такой? Простите, в конце концов, он-то про прыщи ничего не говорил». Да и слова Димона сама девушка наверняка не слышала. И если этот хмырь хочет перед ней покрасоваться, вот что, Петя, проникновенно произнес между тем тип в безрукавке, топал бы ты отсюда по добру по здорову. А что, собственно, начал было Петр, и тут, ненароком встретившись взглядом с оппонентом, как-то вдруг разом понял, не умом даже, всем нутром, тот совершенно прав. Выбор, похоже, сводился лишь к тому, чтобы вовсе ретироваться из бара, или просто вернуться на старое место. Безумно хотелось сделать первое, но это было бы как-то совсем уж недостойно, и, собрав волю в кулак, брюнет неуклюже попятился к углу стойки. Димон, увлеченный своим идиотским футболом, приключившегося с приятелем конфуза, кажется, не заметил вовсе. Что до самого Петра, то в сторону незнакомки типа он в тот вечер больше ни разу не взглянул, даже и не нарочно, как-то так само собой вышло. «Привет, Сирен», — обронил тем временем парень в безрукавке, усаживаясь рядом с девицей. «Зараза ты все-таки, Серый», — сварливо процедила в ответ та вместо приветствия. «Мальчик сам ко мне пришел, я его не зачаровывала. Законная добыча. Ты что, мавка, парней по закоулкам подстерегать?» — хмыкнул ее новоявленный собеседник. «Да и мне, по-твоему, надо было терпеливо подождать, пока ты будешь с ним забавляться? Пиво налей, уважаемый». Это он уже махнул бармену. «Вам какого?» – услужливо осведомился тот. «А какое у вас хорошее?» – последовал встречный вопрос. «У нас все отличное», – спесиво поджал губы бармен. «Тогда, вот этого», – равнодушно ткнул Серый в ближайший кран. «Никак не выучу эти новомодные сорта», – снова повернулся он к девице. «Да и на вкус ни шиша не различаю, бедняга», – усмехнулась Сирен. «Еще, небось, и не хмелеешь, издержки дара, зато за руль, в любой момент без проблем. Ха, посмотрела бы я на смертного гаишника, который решит тебя тормознуть. Ну, смертный, не смертный, а, говорят, полкан как-то соловья за рулем поймал под шофе. Давно, еще при союзе вроде, а тот с пьяну еще принялся права качать. Даже свистнул вроде пару раз, пока не угомонили. Разрушения потом списали на аномальный ураган. Кощей тогда соловья еле отмазал. Ну, нынче полкан на подобные мелочи не разменивается. Сам знаешь, кому он теперь служит. Так и соловей с тех пор ничего крепче чая не пьет». Бармен поставил перед Серым бокал с янтарным напитком и сразу же протянул платежный терминал. Нашарив в кармане под безрукавкой кредитку, парень безропотно рассчитался. «К слову о Кощее», — равнодушным тоном произнесла между тем Сирен. «О, нафь, едва ведь не заболтала удачный повод, слышал. Говорят, он жар птицу поймал». «Да ладно», — недоверчиво взглянул на собеседницу Серый, чуть не подавившись пивом. «Кто говорит? Вроде как домовой один из Москва-Сити обмолвился, а дальше разнесли. Брехня», — тут же безапелляционно заявил парень в безрукавке. «Начать с того, что откуда в Москва-Сити домовые? Они эти многоэтажные халупы из стекла и бетона на дух не переносят. Мало ли кто там чего не переносит. Кощей сказал взять небоскребы под опеку, кто осмелится спорить. Тем более, что неприкаянных домовых в наши дни в городе, как грязи. Вот все они и тянули жребий, самые невезучие получили по башне. Инфосотка». «Ну, может быть», — все еще в некотором сомнении покачал головой Серый. Кстати, хорошо, если так, у меня там как раз скромная квартирка прикуплена на перспективу. Надо будет тогда при случае наведаться, познакомиться с нашим домовым. Ладно, нафь с ними со всеми. И с домовыми, и с Кощеевой жар-птицей, передернула плечиками Сирин. Парень в безрукавке и не подозревал, что в этот момент девица самодовольно поставила в уме галочку. Первый пункт из задуманных двух выполнен. Оставалось, однако, главное. «Я же тебя не для того позвала, надо думать», — осклабился Серый. «Есть заказ, а то», — выразительно повела она бровями, благо необычный собеседник прекрасно мог это видеть сквозь зеркальные стекла ее очков. «От кого? На что? Анонимный. На гусли самогуды морского царя. Вообще без вариантов». Мгновенно спал с лица Серый, совался уже как-то за ними, там охраны 12 кругов, муха незаметно не пролетит, сам еле ноги унес, заказчик дает наводку, на Ивана Купалу, то есть завтра, возле гуслей останется лишь шестая часть обычной стражи. Предлагается вот такой план, запустив тонкие пальчики с длинными неброско наманикюренными ноготками себе в декольте, Сирин ловко выудила оттуда сложенный в четверо листок и протянула тот собеседнику. Тут все по минутам расписано. Развернув бумагу, Серый углубился в ее изучение. Как-то уж больно похоже на голимую подставу, заметил он, трижды просмотрев содержимое листка. Похоже, и не подумала спорить девушка. Но смысл? Ну, у меня недруги найдутся, развел руками парень. Никто не мог знать, что я принесу это именно тебе, убежденно заявила на это Сирин. Меня сейчас вообще не должно быть в Москве, как проклятое, катаюсь с концертами по стране. Просто вчера на шоу в Находке перестаралась, голос, к лешему, сорвала, пришлось срочно метнуться в Москву на процедуры. Сорвала голос, а разговариваешь вроде нормально, заметил Серый, уже пошла на поправку. Да и одно дело говорить, а другое, петь на публику. Фонограмму бы поставила, как в прошлые времена, хмыкнул парень. Что еще за инсинуации? Разом вспыхнула девица, в жизни под фанеру не выступала, ну, кроме того раза, но там вообще вместо меня Элконост под личиной петь вышла, другого варианта просто не было, ну-ну, оскалился ее собеседник, баранки гну, короче, берешь заказ или мне срочно Сивку-бурку вместо тебя искать, Сивка под такую стремноту точно не подпишется, согласна, дело несколько сомнительное. Но зато какой куш, риск того стоит, волен тебе рассуждать, шкуру то под гарпун морского царя мне подставлять, просто ответь, берешься, да или нет, с полминуты Серый напряженно размышлял, пожалуй, все же возьмусь, выдал наконец он, но если потом окажется, что это подстава, то ко мне чтоб никаких претензий, не дав ему толком досказать, категорично отрезала Сирин, я тебя не неволю, хорошо устроилась, не жалуюсь. Так еще раз, да или нет, без всяких если, нафь с тобой, да, берусь, поморщился парень, вот это другой разговор, тепло улыбнулась ему девица, моя доля, как обычно, ясен хвост, буркнул Серый и залпом допил свое пиво, дело сделано, Кощей был прав, глупый волчара на эту туфту как дитя купился, удовлетворенно констатировала про себя Сирин, глядя на удалявшуюся спину в меховой безрукавке, а вот на неприметного кривоногого мужичка, будто бы невзначай поспешившего к выходу из подвала следом за ее недавним собеседником, девица никакого внимания не обратила. Глава 5. Иван. От станции метро до больницы можно было добраться на автобусе, где-то за 10 минут с хвостиком, или дойти пешком вдоль проспекта и бульвара, и потратив на все про все уже порядка получаса. Но и в том, и в другом случае пришлось бы сделать неслабый такой крюк. Однако существовал короткий путь, напрямик, мимо строительной площадки, затем заросшим бурьяном пустырем, далее, через канаву, по шаткой досочке, потом по задворкам какой-то помойки, и, наконец, протиснувшись в дыру в заборе, можно было попасть аккурат к заднему крыльцу клиники. По итогу получалось минут 15, чуть дольше, чем на транспорте, зато бесплатно. Этот хитрый маршрут даже навигатор в телефоне не показывал, секретом с Иваном поделилась мимолетная знакомая, немного странная девица, даже в помещении не снимавшая огромные солнцезащитные очки, с глазами, наверное, не лады, когда самонадеянно искал в интернете разгадку маминой болезни, юноша о чем-то таком вскользь читал.